Глава 23. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатраса Тепенамона. Шепсет. Сердце забилось сильнее, когда впереди показался остров, город-культ обоих собачьих богов. Здесь, в Хэр-Ди, прошло детство и взросление Шепсет с тех пор, как Нетакерти забрала ее из Сетмаат. Здесь она впервые поняла, что не единственная слышала голоса тех и видела их смутные тени. Жрецов Инпут всегда было немного, но как радостно было встретиться с теми, кто понимал. С тех пор, как Шепсет призвали ко двору, ей довелось побывать в Хэр-Ди всего дважды, и это, казалось, было уже очень давно. Пышные храмовые рощи раскинулись по берегам острова, а над ними возвышались огромные врата-пилоны двойного храма. Пилон — врата древнеегипетского храма, состоящие из двух массивных прямоугольных, сужающихся кверху башен, соединенных между собой. Аллея тропы процессии подходила почти к самой воде, по обе стороны украшенная лежащими статуями шакалов, а на другом конце упиралась в огромную каменную лестницу. Стены снаружи были облицованы гладкими отшлифованными плитами, но внутри, Шепсет помнила, храм поражал изысканными рельефами и росписями. Там были запечатлены и таинственные просторы Дуата, и секреты бальзамирования, и священные магические формулы, призванные облегчить душам путь. Именно по этим текстам жрица узнавала, что именно видела глазами своего второго Ка, чего можно ожидать в Дуате, как не заблудиться и как помогать мертвым найти путь. На этих сценах и текстах писцы, допущенные к храмовым тайнам, учились создавать на заказ книги мертвых, и сюда прибывали мастера-зодчие из разных уголков Такемет, те, кто участвовал в создании гробниц для самых именитых Рэмич. Сами жрецы из Хэр-Ди тоже часто посещали строящиеся погребения. Поделиться знанием или непосредственно подготовить тексты для конкретной гробницы. Так, например, Нетакерти не раз посещала Сет-Маат, город мастеров, где и познакомилась однажды с Шепсет. У самого острова из-под воды выглядывали древние руины затонувших старинных святилищ в напоминании о той давней эпохе, когда Итеру-Аа изменила свое русло. В детстве Шепсет с друзьями любила играть среди этих камней и наспор нырять кто глубже в поисках утерянных сокровищ древних жрецов. Но, скорее всего, все самое ценное было найдено задолго до них. Хотя в детстве сокровищами кажутся и обломки кувшинов, остраканы с обрывочными надписями, обломки утвари и забытые кем-то простенькие амулеты. Ладья взяла курс к пристани Хэр-Ди, плавно замедляя ход. Шепсет вспоминала, как оказалась здесь впервые, как ей было страшно, хоть и интересно. Одной рукой она вцепилась в ладонь наставницы, другой — в холку Дымки, собаки Нетакерти, с которой к тому моменту уже успела подружиться. Тогда она еще побаивалась темных внутренних галерей храма и теней некрополей. И Нетакерти знала это, поэтому использовала способ, опробованный на десятках маленьких будущих жрецов. Она познакомила Шепсет с храмовой стаей. И какой уж тот страх, когда возишься с юркими черными щенками и носишься с ними по храмовой роще под снисходительными взглядами наставников. Девушка улыбнулась, с теплом вспоминая те дни. Она возвращалась домой. «Я тебе столько всего покажу», — сказала она Нахту, «и подводные руины, и некрополь, где устроила себе логово храмовая стая. Прогуляемся вместе по улочкам. У нас тут много собак, обычных, не священных, как в стае. Но они всегда такие важные, словно тоже чуют принадлежность к нашим богам. О, и к границе города обязательно сходим. Это почти у самого некрополя. Там сады пышные, как дикие рощи. Мы туда лазили, когда были еще послушниками. А как-то мне пришлось улепетывать со всех ног от стражника, и я спряталась в сердабе какой-то гробницы». И знаешь, кто меня тогда отругал, на чем свет стоит? Не наставница, нет, и даже не старик Джедевхор. Мертвый писец. Это был его сердап, и он все говорил мне, как испортились дети, и уж в его-то время ничего подобного не было. Меджай тихо рассмеялся, и снова в его взгляде отразилось тепло, которое Шепсет уже боялась не увидеть после их не самых удачных разговоров. «Ого, посмотри!» — он кивнул на берег. «Паломничество у вас тут почти как в Абджу. Смотри, сколько судов причалило!» Жрица удивленно посмотрела на пристань. Ладьи покачивались у берега, и было их куда больше, чем она помнила. Но в Херди редко бывало много людей, кроме как в дни особых празднеств, посвященных божествам. Это ведь и в самом деле был не Абджу, любимое место паломничества всех Рэмич. «Что-то не так», — пробормотала она чуть слышно. Нахт нахмурился, кивая. «Там и боевые ладьи. Ваш остров усилил стражу». К ним подошел кормчий и чуть поклонился. «Сколько времени тебе нужно здесь, госпожа?» Жрица замешкалась. Она так хотела повидаться со всеми, не просто предупредить, а побыть хоть немного в целительных тенях родных стен. «Мы готовы отплывать хоть сегодня же», — добавил кормчий. «Нет, мне нужно задержаться», — возразила Шепсет. «У меня есть в Херди кое-какие дела. Ваш господин знает». «Наш господин поставил крайний срок, не больше 2 дней. Этот приказ я не могу нарушить». «Тогда встретимся на пристани через 2 дня», — жрица решительно кивнула. «Если пожелаешь отбыть раньше, мы будем готовы, госпожа». Нахт закрепил на спине новый щит, подарок Таа, и подхватил копье. В другой руке он нес их вещи. На пару дней этого хватит, основное пусть остается на борту ладьи. Шепсет оставалось взять только свою сумку со снадобьями и ритуальными принадлежностями. Хека уже стояла рядом с ней, навострив уши, принюхиваясь. Девушка с интересом посмотрела на их неизменную спутницу. Собака никогда не бывала на острове. А с другой стороны, она ведь была посланницей богини и не могла не знать ее храм. Сейчас собака выглядела настороженной. Шепсет и сама насторожилась. В самом деле, в Херди многое изменилось с ее последнего приезда. Обычно здесь не было людно, и сейчас она увидела солдат, оцепивших пристань. Стражники разгоняли толпу, призывая людей возвращаться в город. Командир одного из отрядов терпеливо выслушивал крикливого купца, которому не давали то ли попасть на ладью, то ли выгрузить товар, Шепсет не расслышала. Что ж, времена ведь были неспокойные, и старшие жрецы вынуждены были принять меры, особенно если ожидали нападения. Скорее всего, управитель Сепата Инпут прислал помощь. Наверное, на узких улочках городка теперь будут патрули. Управитель Сепата, по-гречески «номарх», чиновник высокого уровня, правящий определенной административной областью Египта. «Мне это не нравится», — тихо проговорил Нахт, оценив обстановку. «Нам все равно нужно попасть в храм. Пойдем». Вместе они спустились, смешиваясь с людьми на пристани. Им уступали дорогу. Хека внушала, если не страх, то опасение. Девушка чувствовала общую обстановку какой-то тревожности. Да и странно было видеть вокруг столько народу на уединенном острове-храме. «По крайней мере, они успели вовремя. Шепсет предупредит Нетакерти, и все еще можно будет остановить, исправить. Проклятое видение никогда не сбудется». Перед внутренним взором вспыхнуло другое кошмарное видение, уже сбывшееся. И Шепсет поспешила отогнать его. «У нас здесь тоже есть рыночная площадь, знаешь, только маленькая», — сказала она Нахту. Меджай кивнул, пропуская девушку вперед, ненавязчиво заслоняя от толпы. В тот момент чья-то рука легла ей на плечо, и знакомый голос тихо проговорил скороговоркой. «Зря ты приехала. Нужно уходить». Шепсет резко обернулась, посмотрела на тех, кто оказался рядом. Скучающий стражник, полноватый ремесленник, писец, зачитывающий свиток с пошлинами, матрос, спустившийся поразмять ноги. Нет, не похоже, чтобы говорил кто-то из них. Но голос точно принадлежал живому, а не мертвому, и она точно его уже где-то слышала, узнавала этот легкий акцент, только не могла вспомнить, откуда. Меджай и жрица так и не успели дойти до рыночной площади, лежавшей ближе к самому храму, и даже до центра прихрамового городка не добрались. Путь им преградил небольшой патруль, и опознавательные знаки на щитах этих солдат не были символами Сепата Инпут. Венец с двойными перьями, знак Амона. Старший из воинов обратился к Меджаю. «Вы на подступах к храму, дальше дороги нет. Жрецы ценят свое уединение. Кто вы такие и с чем прибыли в Херди?» Шепсет нахмурилась, шагнула вперед. «Вы не можете не пропустить меня? Я...» Она не договорила, что тоже была одной из местного жречества. Нахт легко, но ощутимо наступил спутнице на ногу. Пришлось быстро исправиться. «Я вернулась с поручением для одной из старших жриц». Воин оценивающе посмотрел на нее и на Хека. Потом на Нахта. «Оружие нам придется изъять. Сами понимаете, времена неспокойные». Меджай внешне держался невозмутимо и расслабленно, но девушка чувствовала, что он готов к любому повороту событий. Конечно же, Нахт не собирался расставаться ни с копьем, ни с хапешем. «Оставь их, Тенни. Это моя ученица и ее телохранитель», раздался за спиной другой голос. Тот, который Шепсет никак не ожидала здесь услышать. «Ну, наконец-то вы вернулись!» Шепсет едва сумела скрыть изумление. Глаза Нахта распахнулись, когда он обернулся. Госпожа Мутнафред, певица Амона, была, как всегда, прекрасная и утонченная. Одета в драпированную тунику, даже без своих драгоценных ритуальных украшений, она держалась так, словно властвовала здесь. А рядом с ней стояла высокая статная женщина, Нетакерти, которую сопровождал огромный черный пес. Верной дымке, провожавшей в Херди маленькую Шепсет, уже давно не стало. На свою ученицу жрица сейчас не смотрела, словно не узнала. Поддержала игру Мутнафред. «Не нужно их задерживать. И оружие им оставь. Это мои люди». Уже обращаясь к Шепсет, певица Амона изогнула бровь, изобразив нетерпение. «Долго же вас не было. Надеюсь, ты не с дурными вестями? Идемте». Выговаривая что-то Шепсет, не дать не взять недовольная наставница, журящая нерадивую ученицу, Мутнафред аккуратно вывела их с Нахтом из толпы, минуя патруль. Нетакерти шла следом, по-прежнему делая вид, что они незнакомы. Слава богам, и у Нахта хватило ума не расспрашивать мать прямо сейчас. Что бы здесь ни происходило, это не могло быть хорошо. У храма на страже стояла горстка воинов Сепата Инпут и превосходящий их числом отряд солдат из владения Амона. К счастью, никто ни на кого не нападал, но в воздухе зависло напряжение. Слишком уж свободно чувствовали себя воины одного культа на землях другого. Мутнафред провела их во внутреннюю галерею, показав солдатам свою печать. Нетакерти шла замыкающей, так что Шепсет и Нахт оказались между ними. Их никто не задерживал и не задавал вопросов. Но одно то, что первой шла именно певица Амона, а не жрица Инпут, тоже говорило о многом. Молельный двор также патрулировали две пары солдат. Нетакерти быстро провела гостей в колонный зал и через один из боковых проходов. В темных, испещренных рельефами священных текстов галереях было тихо и пустынно. Шепсет очень хотела спросить, где же все, но не решалась. И лишь когда Нетакерти провела их в жилые помещения жрецов и заперла двери трапезной, общее напряжение хоть немного отпустило. Она обернулась к гостям. Лицо Нетакерти было безмятежным и безучастным, как у всех жрецов Инпут, Но Шепсет знала, как загораются порой глаза наставницы, и в них пляшут искорки веселья, пусть даже улыбалась старшая жрица нечасто. С их последней встречи на красивом, немолодом уже лице наставницы стало больше морщинок, а волосы, свободно не спадающие на плечи, почти совсем посидели. Темные глаза пристально смотрели на Шепсет, потом на собаку, и Шепсет знала, от взора наставницы ничто не укроется. Показалось, или в ее взгляде промелькнула тень страха? Но нет, Акерти не боялась ни мертвецов, ни странников. Как и сама Шепсет, она слышала голоса тех, видела больше, чем другие. Конечно же, она не могла не разглядеть, что ее ученица изменилась. Думать о себе, как о мертвой, девушка по-прежнему не могла. В следующий миг на узких, резко очерченных губах Нетакерти заиграла одна из ее редких улыбок, и жрица Инпут обняла ученицу. Девушка крепко обняла наставницу в ответ. «Мне ведь уже донесли о твоей смерти, Шепсет. Поистине неисповедимы пути богини». «Что? Что здесь происходит?» — тихо спросила жрица. «Я все же опоздала? Я должна была успеть предупредить вас. В своих видениях я видела падение культа Инпут». Улыбка Нетакерти стала печальной. «Оно уже началось, моя дорогая. Уже началось». «Так вот почему ты здесь», — проговорил Нахт, обращаясь к матери. «Стоило бы догадаться». Мутнафред прищурилась. «Я тоже тебе рада. Веришь или нет, но мы на одной стороне». И прежде чем Меджай успел возразить, Нетакерти подтвердила. «Это правда». Распорядившись, чтобы дали поесть, Нетакерти расположилась за невысоким столиком трапезной, поглаживая своего пса. Мутнафред грациозно опустилась рядом с ней, напротив Нахта. Шепсет же заняла место напротив наставницы. Разговор не обещал быть простым. Шепсет чувствовала себя неловко, рассказывая свою историю с того самого момента, как очнулась на столе бальзамировщиков и как Нахт спас ее. Спас уже несколько раз. Девушка терпеливо отвечала на вопросы наставницы, но гораздо больше сама хотела узнать, что же произошло здесь. Нетакерти всегда прекрасно умела слушать, хотя от ее тяжелого взгляда иногда становилось не по себе. «Наш впавший в немилость Чати, та, взял их обоих под свое покровительство», — добавила Мутнафред. «Не стану спрашивать, какую он возложил на вас задачу, но могу предположить». «Помощь в раскрытии заговора», — сухо ответил Нахт. «Без помощи Чати я бы даже не сумела покинуть Уассет», — призналась девушка. Он сразу обещал мне, что поможет добраться до Херди, и исполнил свое обещание. Но получается, я опоздала, и ты уже обо всем знаешь. Со дня на день в Уассет воцарится новый верховный жрец, и его приказы, разосланные в разные уголки обеих земель, будут приведены в исполнение, — сказала Нетакерти. Ты сама видела, его стражи уже хозяйничают в городе. Вчера Джедевхора взяли под стражу. «Упрямый старикан», — с нежностью добавила жрица, качая головой. «Он выдворил из храма этих воинов света, заявив, что им не место среди псов и теней некрополя. Слишком уж близко подобрались они к нашим святилищам, куда нет хода непосвященным». Разумеется, правила учтивости были соблюдены, и Джедевхора заперли не в темнице, а в его покоях, но граница была проведена. Мы более не единовластные хозяева Херди. Но как же так? Культ Амона давно ведет скрытую войну, убирая неугодных. Небольшие культы не могут бросить им вызов и просто медленно исчезают, — сказала Мутнафред. Нетакерти посмотрела на нее без осуждения, скорее с чем-то вроде благодарности. «Певица Амона прибыла раньше и предупредила нас», — объяснила она. Она держит солдат у Ассета в узде, и ей они готовы подчиняться. Поддерживает подобие мира здесь. К тому же именно Мутнафред устроила все так, чтобы, когда все только началось, хоть кто-то из молодых жрецов успел покинуть город под прикрытием важных поручений. Она переправила часть наших свитков в тайники. Конечно, еще многое предстоит сделать, но, по крайней мере, мы не остались одни. Ты же помнишь, наш культ всегда был небольшим. Инпо останется, его власть в обеих землях велика, даже после древнего возвышения Уссира. Культ Уссира и нас бы взял под крыло. Уассет не пойдет против Абджу. Но есть одно обстоятельство. Нас всегда боялись, Шепсет. А теперь этот страх прикрыт обвинением, выдвинутым против одной из нас. Нетакерти подалась вперед, и ее взгляд, обращенный к ученице, стал тяжелым, пристальным. Тебя обвинили в покушении на владыку обеих земель, а вместе с тобой и всех нас. Эти обвинения ложные, — резко вмешался Нахт. Мутнафред поджала губы, но не стала осекать сына. Нетакерти подалась вперед, крепко сжала руку Шепсет, прежде чем девушка успела отшатнуться. «Никто из нас не винит тебя». Джедевхор, едва узнав об этом, разразился такими проклятиями. Все твердил, что бедный Бакен Хонсу не обретет покой в Дуате, видя, на что решился его преемник. На глаза навернулись слезы. Нахт был на стороне Шепсета, а братья и сестры по культу верили ей. Верили даже теперь, когда, прикрываясь ее именем, культ Амона собирался вершить ложное правосудие. «Беда лишь в том, что мы не в силах бросить обвинения в ответ». Нетакерти вздохнула. «Наш голос просто не будет услышан. Их влияние слишком велико. Мы вынуждены молчать, словно нас все это не касается, и молча ждать своей участи, которая уже определена новым верховным жрецом». «Он ведь сам замешан в покушении», — тихо проговорила Шепсет, переглянувшись с Мутнафред. «Ослабление магических защит храма вершилось по его воле». И к ее удивлению певица Амона кивнула, добавила без каких-либо загадок и иносказаний. «Да, это так. В Уассет воцарился опасный человек, и он уберет неугодных. Жрецы, владеющие тайными знаниями, которыми он не сможет управлять, да, они будут объявлены опасными. Кому-то предложат сделку, предложат даже вступить под сень храмов Амона. Но много ли среди вас тех, кто согласится, при этом предав остальных?» Нетакерти покачала головой, и Шепсет была с ней согласна. «К удаче для вас, не все из нас одобряют его пути», — усмехнулась Мутнафред. «Но мы не желаем усугублять междоусобицу. Действовать надлежит осторожно. Исфет и без того упускает корни в обеих землях, и нет ни единого уголка, которого она бы не коснулась. Беспорядки на улицах, голод и грабежи, ненависть к иноземным соседям и друг к другу. Не хватает еще, чтобы главный культ Такемет начал пожирать сам себя. Только этого и ждут наши враги, уже внешние. В этом мире у нас уже почти не осталось союзников. Все, кто был, пали под колесницей новой приходящей эпохи». Об этом говорил и Та. «Станем ли мы последним осколком старого мира или последним оплотом цивилизации, какой мы ее знаем? О том лишь одним богам известно». «Но почему ради умиротворения в обеих землях мы должны приносить в жертву себя?» — возмутилась Шепсет. «Почему культ нашей богини должен кануть в забвение?» «Уйти в тень», — мягко возразила Мутнафред. «Я и мои сторонники здесь именно за тем, чтобы не допустить уничтожения». «Наша эпоха, возможно, и уходит, но что-то все же удастся сохранить». Нетакерти чуть улыбнулась, глядя на певицу Амона. «Поистине, помощь пришла, откуда не ждали». Нахт, похоже, не верил и по-прежнему ждал подвоха. Шепсет не могла винить его, хотя очень хотела верить, что им в самом деле помогут. Мутнафред поняла красноречивый взгляд сына и усмехнулась. «Можешь считать, что мне это вмешательство выгодно?» Нетакерти лишь вздохнула, глядя на их тихое противостояние, и снова обратилась к своей ученице. «Мы опасны для них. Мы — те, кто слышит мертвых, нежеланные свидетели в делах, где все, казалось бы, надежно похоронено. И всех опаснее ты, потому что можешь узнать и донести волю Сермаатра Мериамона, да живет он вечно. Ты служила ему, была подле него». «И в итоге меня использовали против него же». «Шепсет!» — Нетакерти не позволила ей погрузиться в эту мысль. «Он не просто так выбрал тебя». «Ты полагаешь, он в самом деле знал, что ему угрожает?» «Конечно, знал», — фыркнула Мутнафред. «У Сермаатра никогда не обманывался собственным могуществом. Всегда умел видеть и преимущества свои, и слабости. И это не раз помогало ему в войне, как на границах, так и в собственном доме». «Если знал, то почему же он ничего не предпринял?» — удивился Нахт. «Скорее всего, пытался. Но, как и все мудрые лидеры, просчитывал разные пути, в том числе и тот, где проиграет бой. Он лишь постарался, прям как мы сейчас, сделать так, чтобы потеряно было не все. А те, кто должен, все-таки понесли заслуженное наказание. В этом твоя задача, бедная моя девочка. Ты должна помочь ему», — печально закончила Нетакерти. «Ты ведь уже и сама давно поняла, что должна стать голосом владыки». Шепсет показалось, что в трапезной стало светлее, словно в запертые окна пробивались скудные солнечные лучи, хотя давно уже наступил вечер. Так свет сиял ярче в его присутствии, когда он был еще жив. Сердце забилось сильнее, окрыленное его верой в нее. Мутнафред обвела всех задумчивым взглядом, постукивая пальцами по столику. К еде никто так и не притронулся, даже Нахт. «Что ж, теперь надо придумать, как вывести вас обоих из города. Если мы, конечно, не хотим, чтобы ваша миссия завершилась на середине». «Но у нас ведь есть ладья Чати», — сказала Шепсет. «Ни одной ладье сейчас не позволено покидать берега Харди. Все, кто приезжают сюда, остаются. Но я что-нибудь придумаю», —